это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Телефон студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Наталья Сергеевна Новицкая из Ульяновска. Задает она вопрос довольно традиционный. Откуда взялись выражения «подкузьмить» или «показать Кузькину мать»? Ясно, что вопрос в том, при чем здесь Кузьма. Должен сказать, что недостатка в различных версиях, которые трактуют происхождение этого выражения, в современной фразеологии нет. Я перечислю 6 версий. Согласно... Это все по словарям, да? Да. Согласно одной из версий, ну, на мой взгляд, наименее вероятной, Кузька – это название вредителя хлебных злаков, такого пластинчато-усого жука. А личинки, то есть мамочки этого жука, живут в почве, причем довольно глубоко. Для того, чтобы показать вот эту Кузькину мать, нужно глубоко разрыть почву. Ну, это смехотворная версия. Я думаю, что конечно. Это крайне маловероятно, тем более, что не всякий крестьянин, выражение-то старое, не всякий крестьянин, может быть, и связывал-то эту личинку именно вот с этим пластинчато-усым жуком. Вторая версия. Кузьма – это просто такой злобный, мстительный, дрочливый человек, а его мать еще страшнее. Третья версия. Кузьмой называли плетку, а плетка служила орудием домашнего наказания, и жених клал ее в сапог в день свадьбы. Свадьба праздновалась на Кузьминке. А Кузьминками назывался день Козьмы и Дамиана, 1 ноября, а Козьма и Дамиан – это святые покровители именно свадеб. И вот в качестве символа супружеской власти жених должен был класть в сапог вот эту самую Кузьму, то есть плетку. Четвертая версия. Вот это плохая была версия, мне не нравится. Вообще я с вами согласен, но в некотором правдоподобии отказать ей все-таки нельзя. Четвертая версия. Кузьма – это проказливый, бестолковый домовой. А его невидимка-мать – это еще более опасное существо. Причем считалось, что живет она тоже в доме, но вот ее увидеть никогда нельзя. За печью, рядом с потопком, с так называемым. Но если уж она кому-то из обитателей дома покажет, то уж точно покажется, то уж точно напугает. Пятая версия. По-моему, совершенно неправдоподобная. Кузькина мать – это реально существовавшая женщина, которая впоследствии стала персонажем народных фразеологизмов. И шестая версия, заслуживающая, на мой взгляд, внимания. В некоторых финно-угорских языках слово, которое звучит очень похоже на русское слово «кузька», могло означать «черта» или «лешего». А «черт» или «леший» изображался похожим на козу или на козла. Отсюда, кстати, и выражение «подкузьмить» или «подкозлить», означающее примерно одно и то же. Ну да, схожесть такая. Ну и, наконец, последняя версия, несосчитанная мною, седьмая, получается, версия. Откуда взялось выражение именно «подкузьмить»? Вот, как я уже сказал, свадьбы положено было играть в день Козьмы и Дамиана, 1 ноября. Не уверен, что по-новому, наверное, скорее по старому стилю 1 ноября. Ну, тут я этого не утверждаю, я только предполагаю. И вот если брачное соглашение заключалось до вот этого положенного срока, то есть в нарушении традиции, то такое брачное соглашение можно было и нарушить, обмануть. Подкузьмить – это обмануть. Нарушить вот такое заключенное в нарушении традиции брачное соглашение как бы в качестве расплаты за нарушение этой традиции – довольно сложный, прихотливый логический рисунок у этой версии, но он мне тоже представляется вероятным. Так что... Ну, а что же, неужели всего раз в году свадьбы положено было играть вот на этот день? Ну, вообще известно, что крестьянские свадьбы игрались осенью. Вот, ну да, но это ноябрь уж совсем поздней осени, один день как-то... Я думаю, что вот эта дата, 1 ноября, может быть, на самом деле день Козьмы и Дамиана, может быть, был привязан не к конкретной дате, а скорее к какой-то неделе. Вот в какую-то неделю года. Вот, простите меня, вот в этом я не специалист. Вот когда какой праздник? Но думаю, что все это, в общем, было в довольно узком временном промежутке, потому что между окончанием летнего цикла полевых работ и началом зимних работ, которых тоже хватало, пауза была сравнительно небольшой. Вот в этот временной промежуток и нужно было уместиться, попасть. Так что эта версия мне тоже представляется вероятной. Что же касается желания нашей слушательницы узнать истину в последней инстанции, я предполагаю, что именно такое желание скрывается за ее вопросом, истину в последней инстанции здесь, как и во многих случаях, связанных с происхождениями фразеологизмов, установить во всяком случае пока не удалось. И не уверен, что когда-нибудь удастся. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Ирина. Здравствуйте. Я бы хотела, во-первых, заручиться вашей профессиональной поддержкой в осуждении нового вредного словца, которое проникло уже во все сферы, в том числе и на радио. Это два варианта: касаемо и касательно. Хотелось бы услышать, наверное, уже это было, но лишний раз не помешает ваше профессиональное осуждение этих форм. Ирина, а пример с касательным вы можете привести? Ну, примеров множество. Я хочу рассказать о каком-то событии касательно прошедших, допустим, выборов или что-то такое вот наподобие. То есть понятно. Не касающихся, не касающимся, а касательно. Или касаемо тоже. Угу. Такой вариант. И второй вопрос у меня, предложение внести поправки в закон о рекламе, касающиеся норм потребления русского языка в рекламных текстах, чтобы распространители рекламы несли за это ответственность. Это невозможно, я думаю. Как вы к этому относитесь? Спасибо, Ирина, за вопросы. Начнем с первого. Я полностью поддерживаю вас в отношении выражения «касаемо». Это безусловная ошибка, имеющая просторечный характер. Использование вот этого выражения в речи образованных людей может быть объяснено, я подчеркиваю, лишь объяснено, но не оправдано. Может быть объяснено существующей в речи части образованных людей вот тенденция иногда употреблять откровенно простонародные выражения, ну, как бы сдабривая свою речь. Да, они, мне кажется, ненародные, такие чиновничьи какие-то, наоборот. Канцелярские, ну, даже. Мне приходилось слышать это еще в 70-е годы из уст людей, ну, явно не отличавшихся высоким уровнем начитанности, явно не владевших литературной нормой. Значительно мягче мое отношение к вот этому слову, которое похоже на наречие «касательно». В некоторых случаях оно мне представляется допустимым. Касательно чего-то можно заметить следующее. Я отнюдь не хочу этим сказать, что так и нужно всегда говорить. Конечно, намного лучше сказать хотя бы так, как предлагает сама Ирина. Но, во всяком случае, при употреблении вот этого наречия «касательно» нет нарушения, собственно, грамматических норм. «Касаемо» — это по форме краткое страдательное причастие настоящего времени, которое в тех контекстах, в которых оно употребляется, просто неуместно. Ни по каким причинам оно там появиться не может. А вот касательно похожее на наречие, но фактически функционирующее как предлог, грубой ошибкой не является и может считаться допустимым в разговорном варианте литературного языка. Вот ответ на первый вопрос Ирины. Второй вопрос. Ирина, мы можем с вами очень долго, но не уверен, что очень плодотворно дискутировать о том, можно или нельзя внести поправки в закон о рекламе. Но законами занимается законодатель. Существует, а законодателем является, как мы понимаем, в федеральном масштабе Государственная Дума, в масштабе нашего региона, соответственно, законодательное собрание Санкт-Петербурга, например. И, соответственно, нужно обращаться к законодателю. Есть посредник. При губернаторе Санкт-Петербурга около года назад был создан совет по культуре речи. Работу этого совета курирует прежде всего, я вот боюсь неправильно назвать должность этого человека, или замести, вице-губернатор, вот, наверное, вице-губернатор по культуре. И можно просто написать письмо, можно написать письмо, адресовать его просто в мэрию нашего города. Ну, я думаю, что это дело бесполезно не просто потому, что я пессимист, а потому что закон рекламы во всем мире – это закон попрания норм. На этом и строятся какие-то парадоксальные вещи, вызывающие кривотолки, обсуждения, которые как-то остаются в памяти, запечатлеваются. И именно за счет вот такого нарушения норм всяческих, не только языковых. И тут все рекламщики нашей страны и в мире как бы будут противиться такому вторжению в частный бизнес или нет? Или ну, вот здесь можно, здесь действительно есть почва для дискуссии, потому что, с одной стороны, существуют вещи, которые частью носителя языка категорически не принимаются. Например, пресловутое «сникерсни», словечко, которое изобретено создателями рекламы вот, соответствующего продукта. Да, и даже не нашими, не российскими. Скорее всего. Угу. Вот. Ну, в этом случае тем более к российским, к тем, кто просто эту рекламу переводит на русский язык, и претензий-то может быть немного. Но это одна ситуация. Другая ситуация, когда, допустим, на каком-то рекламном объявлении, которое мы читаем в метро, допущена просто откровенная орфографическая ошибка, которая не несет никакой дополнительной смысловой нагрузки. Ну а как вы думаете, это умышленное, сознательное? Нет, это неумышленное, и это несознательно. Вот пример из письма нашей слушательницы. Пишет из Москвы. Или нет? Сейчас. Вот я нашел это письмо. Нет. Это пишет из Петербурга Римма Федоровна Соболевская. Вот она пишет, что в метро на зданиях висят объявления «авиабилеты» и «железнодорожные кассы». Причем слово «авиабилеты» написано раздельно. Это элементарное нарушение элементарных норм русской орфографии. Раздельное написание слова «авиабилеты» не несет никакой дополнительной смысловой нагрузки. Ну, это да, конечно. Это просто элементарная ошибка, вызванная элементарной, ну, пусть не неграмотностью, но недостаточной. Да, недостаточной грамотностью, небрежностью. И серьезным отношением совершенно к своей продукции. Вот можно разграничить такие вещи? Думаю, что принципиально. Можно. Конечно, будет множество случаев, когда будут возникать споры. Но пусть они возникают, пусть будут эти дискуссии, пусть будут суды, в конце концов, но пусть общество не будет равнодушно к тому, как люди, изготавливающие эти рекламные объявления, просто откровенно игнорируют нормы, элементарные нормы русского языка. И сводят на нет труд школьных учителей. Ну вот что лучше запомнит ребенок-то? То, что учитель на доске пишет, или то, что он читает в метро? Тут не вывернуться. Вся, не... Знаете, что скажут? Да, ну, вывернуться. Вот, это наоборот рождает интерес к грамматике и как-то остроту показывает языка, и вот так лучше запомнят. Мне пришлось дискутировать не раз уже с рекламщиками понимаю, на эти темы. Понимаю. Вот уж ушлые ребята, что называется. Вот уж изобретательные, конечно. Но если в предполагаемом законе будет, допустим, написано, будет раскрыто понятие, понятия, дополнительной смысловой нагрузки, мотивированности этой дополнительной смысловой нагрузки общей установкой, целью, которую преследует реклама. И если, соответственно, для того, чтобы мотивировать вот какое-то отступление, рекламодателю придется действительно формулировать, какую же именно смысловую нагрузку несет элементарная ошибка, тогда, может быть, в следующий раз он просто заглянет в словарь. Сначала заглянет в словарь, а потом утвердит окончательный текст своего рекламного объявления. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Так, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Леонид Иванович. Значит, в феврале скончался Даниил Натанович Альшиц. В связи с этим по радио была дана запись с ним беседы от февраля 2008 года. Речь шла об Иване Грозном. И вот среди прочего Альшиц сказал, что Иван Грозный придумал такие слова, как государство, власть, дума, председатель, пытка, холоп, раб. Так вот, вопрос первый. Вы согласны с этим, что именно именно Ивану Грозному мы обязаны тем, что вот у нас в языке вот эти есть такие общеупотребительные слова? И второй вопрос. Этимология слова «холоп». Вот мне непонятно, чем руководствовался Иван Грозный, когда придумал именно вот это слово. Что касается других, ну, вроде бы я сообразил, но не знаю, правильно или нет, но мне кажется, что сообразил. А вот здесь мне фантазии не хватает. Леонид Иванович, я предполагаю, понимаете, я не слышал той передачи, поэтому мне сейчас остается только предполагать. Я могу сказать с полной определенностью только одно. Иван Грозный всех этих слов не придумывал. И я могу предположить, что в передаче шла речь на самом деле о том, что вот эти понятия при Иване Грозном приобрели совершенно определенный смысл. Если смотреть на вещи под этим углом зрения, тогда можно в переносном смысле сказать, что эти слова приобрели вполне определенный смысл, потому что за ними встали реальные понятия, и в каком-то смысле эти слова начали, можно сказать, новую жизнь в языке. Кроме этого, далеко не факт, что все эти слова в эпоху Ивана Грозного уже существовали и были широко употребительны. Слово «государство», например, в этом отношении у меня вызывает некоторые сомнения. Повторяю, я сейчас ничего не могу утверждать. У меня под руками нет словарей, тем более исторических словарей русского языка. Но думаю, что здесь все-таки произошла некоторая подмена понятий. И речь, скорее всего, шла не об изобретении слов, а о том, что понятия, стоящие за этими словами, действительно приобрели вот полное звучание. Что же касается слова «холоп», в частности, то у этого слова, это общеславянское слово, у него есть параллели во всех восточнославянских языках, есть параллель в польском языке, а это западнославянский язык, поэтому я говорю, что это общеславянское слово. И, следовательно, и очень старое, очень древнее слово, конечно, не Иван Грозный его придумал. Ну, а в таком случае и вопрос просто лишается смысла нам, бессмысленно рассуждать о том, почему Грозный именно это понятие обозначил именно этим словом. Не он это придумал. Как это по-русски-то? Вот Роман нам пишет, свадьбы игрались от Кузьминок до начала рождественского поста, то есть с 1 по 14 ноября старого стиля. Это как уточнение к нашему ответу. Вот спасибо ответу. Роману, как всегда, он очень точно помогает нам отвечать. Ну и Роман еще интересуется, скажите, насколько грамотно звучит название сети «Пироговый дворик»? Мне точно так же, как Роману, не нравится это название, потому что совершенно очевидно, что прилагательное здесь образовано от слова «пирог». Ну, от слова «пирог» есть в русском языке, наверное, прилагательное. Во всяком случае, от слова «пирожок», вот я точно вспоминаю, да, есть прилагательное. «Пирожок», «пирожковый». Ну, существовали пирожковые, соответственно. «Пироговый», наверное, те, кто придумывал название вот для этой сети, не нашли подходящего прилагательного, ну и ничтоже сумняшися сами придумали это новое для русского языка прилагательное. Сказать, что оно вызывает у меня какой-то сильный энтузиазм, я не могу. Сказать, что оно как-то очень грубо нарушает нормы русского языка, я тоже не могу. Хотя можно было бы подумать и о каком-то другом, может быть, другом суффиксе, может быть, о каком-то чередовании, которое здесь могло бы возникнуть. Но тут действительно стоит подумать. А так вот, на первый взгляд, сходу, я, пожалуй, разделяю скептицизм, такое сомнение, которое скрыто в вопросе Романа. Ну, то есть, если бы школьник в экзаменационном сочинении написал, предположим, «Ах, пироговые радости», то есть это мы могли бы зачесть как ошибку? Безусловно, безусловно. По меньшей мере подчеркнули бы волнистые линии, это минимум. А можно было бы и на полях отметить лексическую ошибку. И это повлекло бы снижение оценки, конечно. Вот, а в жизни не влечет. Вот в том-то и дело. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте. Светлана. Здравствуйте. Вот как раз по поводу пирогов. Я хотела спросить о множественном числе и единственном. Дело в том, что когда-то я от одной одесситки слышала, что вы останетесь голодной, я не купила помидору. Ну, понятно, что это милый такой одесский говор. Но вот я в одном из наших супермаркетов больших, где есть кулинария, покупаю, значит, пирожки. И этикетка, которая напечатана, ну, не машинным способом, не типографским, но вот то, как Карцен пишет. Значит, пирог с вишней в единственном числе. Ясно, что вишен там много. Это, понимаете, не дыня и там не тыква, которые... Одна тыква идет на много пирогов. Вот, может быть, это, конечно, мелочь, но вот как вы считаете, ну, или с яблоком тоже, я не поленилась, посмотрела. Хотя, я, скорее всего, там много яблок, уже пирог большой. Вот как по поводу небрежного отношения к множественному единственному числу? Права ли я, или, может быть, это сейчас не возбраняется? Вы знаете, вы все-таки, к сожалению, все-таки вы не совсем правы. В подобного рода словосочетаниях имеет место употребление, такое узкоограниченное, специализированное употребление единственного числа в значении множественного, когда речь идет именно о начинке пирогов или пирожков. Пирог с вишнями звучит, мягко говоря, не лучше, если не хуже. Мне тоже, может быть, не очень нравится пирог с вишней. Мне больше нравится человеческое, простое выражение – вишневый пирог, яблочный пирог. Но почему-то пекарям нашим вот не нравится называть свои изделия такими простыми человеческими выражениями. Может быть, они считают, что пирог с вишней – это уж точно пирог, в котором в начинке содержится вишня. А вишневый пирог – это неизвестно что, мало ли чем он начинен. Я не знаю, почему они так пишут. Мне пирог с вишней тоже не нравится. Хотя грубой ошибки здесь нет. Ну, а лучше, если было пирог с вишнями? Было бы не лучше. Ну, вот вот лучше только одно. Вишневый пирог. Это понятно. И это нормальное русское наименование. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем или ваш комментарий. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аркадий Николаевич. Я уже не первый раз вам задаю вопросы. Хочу вернуться к своему старому вопросу. Недавно я говорил насчет глагола «создана комиссия». Это так часто употребляют, «создана комиссия». Хотя я утверждал, что по правилам «создана комиссия». Ну и ваши специалисты в редакции сказали, что допустимо говорить и «создана». Вот. Тогда у меня вопрос возникает следующий. Если допустимо говорить «создана» со словом женского рода, с существительным, тогда такие провинциальные выражения «поняла», «взяла», «отдала», «начала». Ой, ну не перечисляйте так, ну, много. Нет, это все, разного порядка, конечно, вещь. Я уже все, вам понятен, uh-huh, да? Да? Тогда, да, значит, и такое произношение тоже допускается с вашей точки зрения. Аркадий Николаевич. Ни в коем случае. конечно, ни в коем случае. Я еще раз подтверждаю то, что уже прозвучало в нашей передаче. Вот пока вы задавали вопрос, я все-таки успел открыть орфоэпический словарь русского языка, произношение ударения, автор Резниченко, Москва, издательство «Астрель». И должен сказать, что Резниченко – это достаточно авторитетный автор, принимавший участие в создании целого ряда академических словарей. В этом словаре черным по белому читаем «создана» и «создана». На первом месте стоит вариант «создана», и это означает, что он является предпочтительным. Но поскольку существует и второй вариант «создана», и он здесь указан, и они даны через союз «и», мы делаем вывод, что вариант «создано» является возможным, допустимым. Ошибки он собой не представляет. Но, Аркадий Николаевич, в области ударения никакие аналогии не являются надежным инструментом для умозаключения. Из того, что авторитетный словарь разрешает два варианта ударения, хотя все-таки основным является ударение на окончании, из того, что он разрешает два варианта ударения для этого слова, никоим образом не следует, что он то же самое разрешает для каких бы то ни было других слов. Это метод заведомо порочный. Поэтому ваше умозаключение, к нашему, я думаю, с вами общему удовлетворению, верным не является. Как это по-русски-то? Да, слушаем звонок. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александра. Если можно, у меня три вопроса. Вот такая фраза, ну, как обычно, у меня примеры в основном все из передач «Радио России». И вот это было произнесено журналисткой. Окончание фразы такое. «До того, как я успела причаститься этому вину». Это первый вопрос. Далее. В чем вопрос? Вопрос, правильно ли это. Понятно. Второе. Это уже не из передач. И, к сожалению, я сейчас не помню, где я с этим словом встретилась, но, видимо, я консультировалась с некоторыми словарями. Глагол «брезжить». Вот справочник Розентали дает «брезжит», то есть это второе спряжение, но причастие «брезжущий» суффиксом «ущ». Почему? Если это второе спряжение, то получается какая-то неувязка. И третий пример из газеты. Ну, может быть, это общеизвестный факт, что Владимир Владимирович Путин предлагал объявить 100 книг, которые должны прочитать все граждане нашей страны. Да. И вот заголовок из газеты такой: «Граждан, образующие книги». Как вы относитесь к такому? Слитно или раздельно? Спасибо. Слитно или раздельно, Саша? Алло. Алло, слитно или раздельно? Раздельно. Три слова. Ага, «граждан, образующие книги». Понятно, спасибо. Значит, Александра, в ответ на первый вопрос я могу сказать очень кратко. Глагол «причаститься» управляет родительным падежом. Легко запомнить. «Причаститься святых тайн». Поэтому должно было быть, конечно, причаститься до того, как я успела причаститься этого вина. Хотя, в общем, в речи журналистки такое... слово «употребление» явно маркировано. Видимо, она пыталась создать какой-то особый, приподнятый по настроению контекст, потому что слово это, безусловно, все-таки ограничено определенной сферой употребления. И в светской жизни, когда речь идет о светской жизни, оно практически никогда не употребляется. «Брезжить» — это известное исключение. Действительно, вот это такая старая история, которая не раз становилась предметом дискуссий, не очень широко известных, но, тем не менее, довольно горячих. И в разных источниках, должен обратить ваше внимание, вы увидите разные рекомендации. Поэтому, если, вот, допустим, речь идет о школьной, об ученической письменной работе, и учитель видит написание «брезжущий», он не должен засчитывать ученику ошибку. И если он видит написание «брезжащий», он также не должен засчитывать ученику ошибку. Эти два написания конкурируют. И пока я не могу сказать, какой из этих вариантов победил. Это редкий, это действительно редкий случай, но не единственное такое исключение в русском языке. Ну и, наконец, гражданообразующие книги. Понятно, что это игра слов, понятно, что в основе лежит... Ирония и сарказм. Да, и как модель использованы выражения типа градообразующие предприятия. Мне нравится эта шутка. Если представить себе читателя, который вчера услышал об этом предложении премьер-министра, а сегодня развернул газету и прочитал этот заголовок, я думаю, что у него не возникнет вопроса о том, что этот заголовок означает. Здесь, мне кажется, соблюдена норма. Здесь как бы немыслимое сочетание слов. Но за которым есть смысл. Но за ним... А смысл там действительно есть. Вот вы совершенно правы. Смысл действительно есть. И если вдуматься, то книги нас действительно образуют. Вот они образуют в том числе... Правда, я не уверен, что они всегда образуют именно граждан, хотя должны. Так что вот по поводу последнего Сашиного вопроса я, пожалуй, сказал бы, что это удача создателей газетного материала. Как это по-русски? Ну вот жалобы тут на рекламу, например, часто звучит реклама прибора, излечивающего все, в том числе и 12-перстную кишку. Или на коробке конфет написано «Самойловские сладости». Может быть, эта дама и была сладострастной, но надо все-таки, наверное, сласти употреблять, спрашивает Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, дискуссия о словах «сладости» и «сласти». Вот я знаю, только я знаю, а я, в общем, еще не очень стар. Эта дискуссия насчитывает по меньшей мере полвека, по меньшей мере 50 лет. В 60-е годы об этом точно так же спорили на Невском. Сейчас ведь, по-моему, нет магазина «Восточные сладости». Да, да. А был на Невском магазин, да, который назывался «Восточные сладости». И точно так же дискутировали, ругались, спорили, доказывали, что сладость – это не какой-то вкусный сладкий предмет, например, конфета, а это качество этого предмета. То есть это абстрактное существительное, обозначающее качество, а вкусный и сладкий предмет – это сласть. Татьяна Ивановна, ничего не поделаешь, слово «сладость» употребляется в двух разных значениях. Конечно, у него есть значение, отвлеченное значение понятия о качестве, но у него развелось и второе значение, а именно сладкая, вкусная, съедобная вещь. И поэтому самойловские сладости сейчас ошибкой признать невозможно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Почему в словах «выборгский» и, например, «екатеринбургский» после «р» при произнесении сразу же слышится «с», а в слове «петербургский» все чаще я слышу... произнесение петербургский. Откуда там вот это «же» и правильно ли это? Татьяна, спасибо за вопрос. Вы повторяете то, с чего когда-то, в 1997 году, начиналась наша передача. Правильным, нормативным, абсолютно безгрешным является произношение, о котором вы сказали в начале своего вопроса. Выборгский, екатеринбургский, петербургский. Я помню, что в той передаче, с которой когда-то начиналось, как это по-русски, был довольно большой сюжет, большое интервью с академиком Панченко, который был еще жив тогда. И он как раз объяснял, почему в слове «петербургский» вот это «г», оглушаясь до «к», в конце концов, оказавшись между двумя согласными, просто выпадает. Оно оказывается в середине довольно длинной группы согласных. Просто выпадает. Петербуржский – это такое явление, которое возникло после того, как Ленинграду было возвращено его историческое название, и очень старое, существовавшее 2-3 века до этого в русском языке прилагательное «петербургский» обрело новую жизнь. И вот тут почему-то старая норма не сработала, не стала действовать. В особенности это можно, это, наверное, можно было бы объяснить тем, что от этого же названия Петербург образуется название жителей города. Петербуржец, петербурженка. Вот это же из этих названий жителей города перекочевало в сознании многих носителей языка и в прилагательное петербургский. Хотя на самом деле в прилагательном петербургский никакого чередования «г» и «ж» быть не может. Вот как и почему это произошло. Вы спрашиваете, правильно это или нет. Ответ такой. Современные словари уже сделали допустимым, не основным, я подчеркиваю, но допустимым, то есть не являющимся грубой ошибкой, вариант петербургский. Но каждый уважающий себя петербуржец все-таки должен отдавать себе отчет в том, что подлинно-литературное, абсолютно нормативное произношение этого прилагательного – петербургский. Пишется буква «г», а при произношении она просто выпадает. А вот Роман нам тут же пишет, а завод называется «Красный Выборжец», а отнюдь не «Выборгец». Ну вот это чередование, о котором мы не задумываемся, когда речь идет о городе Выборге и о его жителях, вот это чередование как раз и подействовало на несчастное прилагательное петербургский. Но сейчас вы в словарях просто... По-русски-то? Ну, я уже договорил, но сейчас вы в словарях просто найдете два варианта одного и того же прилагательного в некоторых словарях. Через «г» и через «ж». Да, слушаем еще вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Аркадий. Я хочу спросить. Вот я каждый день езжу на работу, и дорожное объявление. Съезд на КАТ. На кольцевую автодорогу. Да-да. Но КАТ, он выше. Уровень его выше, чем та дорога, с которой нужно съезжать. Так надо правильно, наверное, все-таки заезд на КАТ. Или здесь какая-то, так сказать, специфическая терминология. Не могли бы прокомментировать? Аркадий, мы уже комментировали этот казус. В общем, я с удовольствием повторю этот комментарий. Я полностью разделяю ваше недоумение. Я не понимаю, почему это называется съездом, а не въездом. Мне бы казалось самым разумным вопросом. Въезд на КАТ. Хотя, может быть, я не очень прав. Но съезд, с моей точки зрения, так же, как и с вашей, совершенно немотивированное употребление вот именно существительного именно с этой приставкой. Тем более, что объяснить это, допустим, калькированием иноязычных, аналогичных иноязычных слов нельзя. Невозможно. Невозможно. Да, потому что, когда аналогично, мы видим аналогичное... указатель при въезде на немецкий автобан, в переводе с немецкого на русский, это будет отнюдь не съезд, это будет именно въезд. А когда мы едем по автобану, и нам нужно съехать уже на какую-то второстепенную дорогу, там это называется выезд. То есть там есть въезд и выезд. И с английского языка, вот я сейчас в Америке, выезд, выезд дороги и въезд. То есть как у нас вот появилось. В этом есть логика, а в этом съезде никакой логики совершенно нет. И было бы, конечно, хорошо, если бы нас услышали, но я понимаю, что это будет в конце концов стоить немалых денег. Хотя ошибку лучше было бы исправить. Ну да, логически никак это вообще не укладывается конечно. В голове. Как это по-русски? А вот еще поправляют нас, что прибор, вылечивающий все и 12-перстную кишку, правильно перстную от слова перст, но не знаю. А, нет, видимо, ошибка. Перстную, а правильно-то 12-перстную все-таки от слова перст. Я думаю, ну неужели, да. Как же это так? Это нас не поправляют, а просто добавляют... Что в рекламе такая ошибка. Да-да-да, какова была ошибка. Но здесь еще один интересный вопрос. Давайте его оставим на потом, а сейчас послушаем, кто нам дозвонился. Конечно. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Галина. У меня такой вопрос. В орфографическом словаре есть слова «тефтели», «гренки» и «жалюзи». Но я больше слышу, как все говорят «тефтели», «гренки» и «жалюзи». Вот как правильно говорить? Это тоже вопрос из тех далеких дней, когда мы тут традиционно начинали передачу. Галина, правильным остается то, что вы читаете в орфографическом словаре. Тефтели, гренки и жалюзи. Но к этому нужно добавить следующее. Вы правы в том, что эти акцентные варианты употребляются явным меньшинством носителей русского языка. А большинство используют эти слова с другими ударениями. То есть идет борьба вариантов. Молодой вариант всегда более агрессивен, он стремится как можно скорее вытеснить старую норму. Пока не вытеснил, а что будет дальше, покажет время. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Да, Юрий Дмитриевич. У меня сначала комментарий к пирожкам. Если это радиослушательница сказать, что пирожки с клюквами, с черниками, с брусниками, как это будет? А вопросы такие. Первый вопрос, значит, что такое лопата и заступ? Они как бы одинаковые по значению, разные по словам. Теперь, значит, Николай Михайлович Карамзин вроде бы изобрел слово букву «Ё». Но тут я вот смотрю на машине «Ситроген», и там над буквой «Е» две точечки. Не оттуда ли взята эта буква «Ё»? И еще шутливый вопрос. Еще в школе мы когда-то, это уж в древности было, на три слова мы, вернее, слова окончанием на слог «зо». Значит, пузо, железо, третьего слова никак не могли найти. Вот, может, кто-нибудь знает. Спасибо. Спасибо, Юрий Дмитриевич. Должен сказать, что некоторое время назад я тоже искал третье слово, которое оканчивается на «зо», нашел его и благополучно забыл. Так что остается надеяться на помощь слушателей. Лопата и заступ. Коль скоро вы утверждаете, что эти слова обозначают абсолютно одно и то же, и спрашиваете, почему они столь различны, откуда их два таких слова, обозначающих одно и то же, то ответ будет, видимо, такой. Лопата – слово, по всей видимости, русским языком заимствованное, возможно, из какого-то из тюркских языков соседей, возможно, еще откуда-то, может быть, из финно-угорских языков. Заступ – явное славянское слово. Если эти слова обозначают действительно одно и то же, то перед нами ситуация, когда два слова, оказавшиеся синонимами, начали конкурировать, один из них, в конце концов, победил. Сегодня любой носитель русского языка знает, что такое лопата, и далеко не любой знает, что существует еще слово «заступ», являющееся синонимом к нему. Ну и по поводу буквы «ё». Да, Карамзин действительно принимал участие в ее популяризации. Именно он или кто-то другой, или с кем-то вместе он ее изобрел. Это вопрос не столь уж очевидный. Ну, а то, что вы видите в названии французского автомобиля, вообще-то называется умлаут. Вот эти две точки надгласной буквы, вот это называется умлаут. И, конечно, и не французы его изобрели. Регулярно умлаут используется как раз не во французском, а в немецком языке. Во французском более широко распространены другие диакритические знаки, оксаны так называемые. И, собственно, суть того, что сделал Карамзин или сделали несколько людей, в том числе и Карамзин, в XVIII веке заключалась в предложении использовать вот этот значок, вот этот умлаут, использовать для обозначения в русском языке, ну, известного всем звука в известной позиции. Так что, конечно, сами эти точки не он изобрел. Суть изобретения заключалась в предложении использовать их. Как это по-русски-то? Не могу не прочесть вопрос, который нам прислала Аня. Конечно, хорошо изъясняться изысканно и изящно, но попробуйте подобрать съедобный аналог такому экспрессивному и ёмкому выражению, как, например, «достал уже совсем». Вот точно ничего не получится. ну, до конца прочитаю. Или попробуйте заменить чем-нибудь определение «душный». Он такой душный. Если этого человека никак иначе нельзя назвать, как вот душный. Вы знаете, Аня, я вам так скажу. Я полностью разделяю ваше отношение к выражениям «достал» или «душный». Они действительно, вот они выразительны, они очень хорошо, удачно передают суть дела. Но я совершенно не согласен с вами в том, что подобрать, как вы говорите, съедобный аналог этим выражениям невозможно. И я бы вам посоветовал все-таки порыться в словарях, не только в своей памяти, но и в словарях. И можно, еще думаю, попросить наших слушателей, чтобы они тоже подумали и, может, поделились бы с нами своими соображениями. Вот как можно выразить тот же смысл, но не на сленге, а на совершенно нормативном литературном языке. Я уверен в том, что сделать это, конечно же, можно. Так и первое, что на ум-то сразу тоже приходит. Ну, надоел, замучил, там, и так далее. Конечно. Можно перечислять, конечно, этот глаголов очень длинный. Собственно говоря, может быть, Аню выражение «достал» уже совсем и прельщает тем, что в нем есть нечто не очень привычное, а вот в этом «замучил», ну, ничего такого непривычного нет. Да, конечно, в сленге всегда есть элемент новизны, но далеко не всегда это настолько уж оправдано. И уж сейчас эта новизна точно затаскана и не воспринимается как новизна. Безусловно. Ну что, коротко вопрос еще по телефону слушаем, очень коротко, да? Добрый вечер еще раз. Да. Аркадий Николаевич, вы меня отключили. Вопросов много, я один задам. Как вы относитесь к выражению «СМИ» – «средство массовой информации»? Мне кажется, что правильнее было бы «средство массового информирования». Спасибо заранее. Спасибо, Аркадий Николаевич, за неожиданный вопрос. Вот про СМИ нас, по-моему, никто не спрашивал. Да, уж тогда у нас это понятие существует. Да. Никто не придирался. Но видите, в чем дело? Информация и информирование – это, в сущности, дублеты. В самом существительном информация тоже содержится идея информирования, и восходит и информация, и информирование к одному и тому же глаголу, но только, разумеется, не в русском языке, а в языке источники. Здесь, прежде всего, конечно, источником послужил английский. Стоит ли... Сложилось так, что СМИ расшифровываются как средство массовой информации. Стоит ли сейчас пытаться поменять это? Не знаю, далеко не уверен в этом. И да, думаю, не настолько широко употребимо это выражение, оно специфично все-таки. Ну и думаю, что в конце концов здесь большой ошибки в любом случае нет. Ну что ж, спасибо всем тем, кто нам звонил в студию сегодня, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто нам пишет. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются профессор Российского педагогического университета имени Герцена, доктор филологических наук Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Нина Хализева, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!